Глава вторая. После смерти доньи Каталины в доме на Коредера де Сан-Пабло установился другой распорядок. Малыш Сиприано включился в жизнь челяди в деревянной мансарде верхнего этажа, меж тем как дон Бернардо остался хозяином и господином на втором этаже, с тем лишь новшеством, что не стало супружеского святилища. Теперь, когда оно перестало быть святилищем, он обосновался в своем кабинете. Как можно было предположить, младенец в первые месяцы не расставался с кормилицей, сосал ее грудь каждые 3 часа, проводил с ней весь день, что-то лепеча в гладильной комнате, и спал с ней наверху в одной из коморок возле лестницы. В нижнем этаже, напротив, не произошло никаких изменений. Там по-прежнему обитал слуга Хуан Дуэньес в небольшом чулане при конюшне, где содержались 2 лошади и 2 мула, и рядом с которой стоял небольшой каретный сарай. Ни одно из этих новшеств не внесло существенных перемен в жизнь дона Бернардо Сальседо, хотя внешне он, очевидно, переживал период душевного упадка. Он перестал наведываться в свой склад в старом квартале Худерии и совершенно забыл о Бенхамине Мартини, своем арендаторе в Педросе. Его уныние и бездеятельность дошли до того, что он даже перестал посещать в полдень кружок друзей в таверне Дамасо Гарабито, где обычно поддерживали бодрость любимыми отборными белыми винами. Теперь сеньор Сальседо по большей части проводил дни, сидя в кресле у окна в большом зале, и безучастно глядел, как проходит день за днем. Сидел, почти не двигаясь, пока Модеста не позовет к столу. Тогда он нехотя вставал из кресла и садился поесть. Но на самом деле он не ел, а только притрагивался к еде, как бы обманывая самого себя и чтобы досадить прислуги. В душе он себе назначил 7 дней траура. Однако за эту неделю так привык притворяться, что даже стал находить некую сладость в сочувствии окружающих. С самого детства дон Бернардо Сальседо подчинял родителей своей воле. Был он мальчиком своенравным, не терпел никакого принуждения. Таким и вырос. И когда женился, жену свою, донью Каталину, постоянно держал в строгом повиновении. Потому он, возможно, и страдал теперь. Некем было командовать, некому показывать свою власть. У служанки Модесты, подававшей ему еду, то и дело навертывались слезы. Однажды она, не сдержавшись, даже упрекнула его. «Не падайте духом, ваша милость», — сказала она, — «как бы не накликать еще большего горя». Простые эти слова напомнили дону Бернардо, что есть в мире и другие радости, кроме той, которую доставляет власть. Вызывать сочувствие, возбуждать жалость, показывать, что испытываешь такое глубокое горе, какого никто в мире еще не изведал, это был тоже способ придать себе значимость. И он стал в этом деле большим мастером, мастером притворства. Целые дни проводил перед зеркалом, изучая мины и жесты, выражающие его скорбь. Целью его стала похвала своим горем. И как перед Модестой он делал вид, будто он ничего не ест, точно так же утверждал, что потерял сон, что ночи напролет не смыкает глаз, что бессонница вконец его замучила. Но в действительности, когда дом погружался в темноту и воцарялась тишина, дон Бернардо зажигал ночник и отыскивал в буфете ли в кладовой лакомый кусок, чтобы возместить дневную, тщательно соблюдаемую диету. После чего принимал сходить по дому, нарочно стараясь шуметь, чтобы разбудить прислугу и показать, как ему не спится. Таким образом, сочувствие к скорбящему вдовцу распространялось, как круги на воде. От прислуги оно сообщалось брату и невестке, дону Игнасию и доне Габриэле, а дона Игнасию — хозяину его склада Дионисио Манрике, от хозяина склада — поставщику в в Парамо и Эстасио дель Валье, от Эстасио дель Валье другим поставщикам с Месеты и друзьям по таверне Дамасо Гарабито. «Дон Бернардо, — говорили люди, — не ест, не спит, ничего не делает, только отдает по утрам распоряжение слуге Хуану Дуэньесу, да час-другой поговорит днем с своим братом Оидором». В первые две недели вдовства единственным новшеством стало его хождение по залу, бесцельное, торжественное хождение, когда надоедало сидеть в кресле. Каждые полчаса он почти машинально поднимался и начинал ходить взад-вперед, потупив очи долу, заложив руки за спину, продумывая свои успехи в актерском мастерстве. В связи с этими прогулками по залу Минервина приметила странное явление. Как только хозяин принимался ходить и раздавался стук его шагов по половицам, малыш Сиприано просыпался. И то же самое происходило, когда дон Бернардо поднимался на верхний этаж не столько, чтобы взглянуть на ребенка, сколько для того, чтобы девушка увидела его унылое и удрученное лицо. Казалось, что дитя чувствовало на своих веках острие отцовского взгляда. Какое-то неприятное ощущение. Сиприано тут же просыпался, вытягивал сморщенную, как у черепашки, шейку, открывал глаза и медленно, поворачивая головку, обводил взглядом комнату и заливался слезами. Минервине было неприятно, что хозяин поднимается к ним наверх без предупреждения, что он смотрит на ребенка налитыми кровью, холодными глазами, полными упрека. «Он не любит ребенка, сеньора Бласа. Достаточно посмотреть, как он на него смотрит», — говорила Минервина. И каждый раз, как сеньор Сальседо поднимался взглянуть, как ребенок спит, Сиприано весь остаток дня тревожился, капризничал и ежеминутно, без всякой причины, раздражался плачем. Минервине все было ясно. Дитя плачет, потому что отец внушает ему страх, оно пугается отцовских глаз, его черной траурной одежды, его угрюмой скорби. Зато, когда наступал вечер, во время купания Минервина болтала с своими подружками о всяких новостях, а ребенок тем временем резвился в круглой латунной ванночке, шлепал по воде ладошками, и всякий раз, как нянюшка выжимала губку на его лобике, и струйки воды текли по щекам, он счастливо отдувался. Закончив купание, Минервина укладывала малыша на полотенце, разложенное у нее на коленях, тщательно натирала благовониями и одевала, и в такие минуты, глядя на розовые тельцы Сиприано, она и Бласа говорили о том, какой он крохотный, и Бласа ворчливо объясняла, что ребенок мелкий, но не худой, просто косточки у него тонкие, как рыбьи. Притворное безутешное горе дона Бернардо и подлинное отчуждение по отношению к сыну пробуждали в Минервине все более теплую привязанность к малышу. Она с наслаждением смотрела, как жадно он сосет ее розовые соски, как играет своими ручонками, как радостно гулит, весь в ее власти. Когда она держала его на руках, ей иногда чудилось, что будто ее сынок не умер, будто это он лежит у нее на груди, и она обязана за ним ухаживать. «Ох и дуреха я!» — спохватывалась она вдруг. «С чего это я вздумала, что этот ребенок мой?» Постоянная забота о новорожденном и разговоры о нем заполняли все дни, и единственное разнообразие в жизнь дома вносили вечерние визиты дона Игнасио и дони Габриэлы. Красота и изящество дамы восхищали Модесту и Минервину, а роскошь ее нарядов просто ослепляли. Ни разу не являлась она в одном и том же туалете, но что бы ни было на ней надето, всегда была красиво подчеркнута линией груди и гибкой стали. Французские юбки с фижмами, распахивающие парчевые мантии, пышные рукава с разрезами, в которых виднелась белая ткань сорочки, доставляли обильную пищу для разговоров обеим девушкам. Вдобавок они восторгались манерами дони Габриэлы, ее живостью, легкой походкой, словно тело плыло по воздуху, не ведая земного притяжения. Донья Габриэла умилялась, глядя на малыша, и Модеста с Минервиной всегда сопровождали ее, когда она поднималась в их мансарду. Эта дама никогда не говорила о том, что он мал, он ей таким нравился. Она сокрушалась о его сиротстве и всякими уловками и хитростями пыталась выведать у дона Бернарду, какие чувства питает он к сыну. Всякий раз, когда Минервина рассказывала о холодности дона Бернарда, она сильно огорчалась. Едва не упала в обморок, услыхав однажды, что он назвал младенца матерью убийцей. Отвращение деверя к сыну и, очевидно, его неплодовитость побудили донью Габриэлу в один из тихих, располагающих откровенности первых дней вдовства дона Бернардо, с волнением в голосе сделать ему великодушное предложение. Взять на себя заботу о младенце без каких-либо формальностей и обязательного усыновления, просто чтобы заботиться о нем, пока он не достигнет определенного возраста, который назначит сам отец. Дон Бернардо поморгал разок-другой, пока не ощутил в глазах тепло слез, и решительно заявил: «Нет, этот ребенок мой, мой дом, его дом». Донья Габриэла ловко ввернула замечание, что, мол, ребенок отнюдь не дает ему утешения, но, напротив, будет горькие воспоминания. И дон Бернардо согласился, что так оно и есть, но это еще не резон, чтобы ему отказываться от отцовского долга. Глаза его блестели, он часто мигал, чтобы изобразить страдания. Однако дон Игнасио, как всегда внимательно следивший за эмоциональными вспышками брата, тактично заговорил о том, сколь разумно было бы дать младенцу искусственную мать, связанную с ним семейными узами, на что его брат возразил, что без всяких таких уз юная Минервина с ее небольшими, но налитыми молоком грудями и лаской исполняет эту роль ко всеобщему удовольствию. Этот братский спор не привел ни к размолвке, ни к обидным речам, просто дон Бернардо ответил отказом. В иные вечера, во время визитов брата, вдовец хранил упорное молчание, уставясь, будто загипнотизированный, в занавеску на темнеющем окне. То был один из его актерских приемов, но брат начинал беспокоиться, выспрашивать, рассказывать всяческие слухи, чтобы вывести его из состояния пассивности. Беспокойство брата, человека просвещенного, гордости семьи, доставляла дону Бернардо тайную радость. Именно сочувствие дона Игнасио, важной персоны, признанного умницы, делало эту радость особенно острой. Дон Игнасио, не подозревая его притворстве, с тревогой следил за странными переменами в состоянии брата. — Ты должен поставить перед собою какую-нибудь задачу, Бернардо, — говорил он, — должен взяться за дело, которое тебя отвлечет, займет твои мысли. Нельзя так жить, сложа руки, предаваясь печали. Дон Бернардо возражал, что дела, мол, идут сами собой, и ему нечего делать. Что секрет жизни состоит в том, чтобы наладить дело, а потом отойти в сторону, пусть все идет в заведенном ритме. Игнасио, однако, не соглашался. Вот и склад он запустил, а Дионисио Манрике недостаточно оборочеств, чтобы его заменить. То же самое с Бенхамином Мартином, арендатором в Педросе, которого он должен посетить, хотя бы для того, чтобы исполнить завещание Донни Каталины. Однако дон Бернардо упорно не слушал советов брата. Лишь через несколько месяцев, когда роль безутешного вдовца стала ему надоедать, и он заскучал по вину в таверне Гарабито, он понял, что удовольствие быть предметом сочувствия не может заполнить жизнь. Тогда он стал уступчивее в беседах с братом, а тот, в свою очередь, пришел к заключению, что вывести Бернардо из прострации может только какое-нибудь неожиданное происшествие, какая-нибудь встряска. И такая встряска случилась в виде срочного письма, полученного в один из вечеров, когда Дон Игнасио, как обычно, подбадривал брата и уговаривал изменить образ жизни. Письмо пришло из Бургоса от Дона Нестора Малуэнды, крупного негацианта, того самого, который в свое время был настолько внимателен, что подарил сеньоре Сальседо злополучное кресло для роженицы. В этом письме он извещал Дона Бернардо, питавшего к нему большое уважение и почтение, что в Бильбао готовится к отплытию флотилии с грузом шерсти, и эта весть была для Дона Бернардо как нельзя более кстати. Начиная с августа копилась у него в худырии настриженная шерсть. Шерсть из всей Кастилии, кроме Бургоса и Сеговии, плесневела, пока он никак не мог на что-то решиться. Он тут же отправил по почте письмо дону Нестору Малуэнде, прося прощения за задержку и извещая, что партия кастильской шерсти отправится в Бургос 2 марта, что путешествие займет 3 дня, если сократить остановки, и что он лично поведет караван. На следующий день он договорился с Архимиро Родиссио, чтобы ко 2 числу были готовы 5 упряжек по 8 мулов и 5 больших платформ. Предупредил также Дионисио Манрики и Хуана Дуэньеса, чтобы они собирались в дорогу. Первую платформу он поведет сам. Он это делал только 1 раз в жизни, но теперь должен был отплатить за любезность дону Нестору Малуэнде. И кроме того, он чувствовал, что править упряжкой из 8 мулов, вести их крупной рысью, пуская в ход плеть, будет для него физической разрядкой, столь необходимой теперь. Итак, в ночь на 2 марта, когда тюки уже были погружены, дон Бернардо в дорожном платье, в шляпе и овчинной куртке, возглавляя караван, проехал по большому мосту. За ним следовал Дионисио, приказчик из его склада, с другой упряжкой из 8 мулов, еще 2 нанятых возчиков-богохульников и верный Хуан, которого дон Бернардо приучил выполнять самые разнообразные работы. Выехав на дорогу все в лужах и глубоких колеях, дон Бернардо стал нахлёстывать передних мулов, вынуждая встречных всадников, погонщиков и возчиков на телегах в страхе тесниться к обочинам, уступая ему свободный проезд. Передние мулы-платформы, на которые ехал Сальседо, были его собственные. Звали их Рыжий и Мавр. Они повиновались его окрикам и плети, шли крупной рысью, вернее, мелким галопом, и встречным казалось, что будто бы на них мчится в сокрушительной атаке конница. Постепенно дон Бернардо, человек по натуре миролюбивый и спокойный, разгорячился и принялся безжалостно стягать своих мулов, так что восход солнца встретил их в селении Коркос. 4 мулов он сменил на постоялом дворе в Морале, еще 4 на почте Вильяманко, где спал во 2-ю ночь. Хозяин постоялого двора, старый его знакомый, принял его с деревенским радушием. — Куда вы мчитесь, ваша милость, в такой спешке? У ваших мулов все бока исхлестаны. Дон Бернардо криво усмехнулся. — Мы все Руфино обязаны исполнять свой долг. Передние 2 мула мои собственные, не беспокойтесь. Освободившись от несвойственного ему притворства, он впервые после постигшего его горя спал беспробудным сном. А на следующее утро, хотя встал со свежей головой, все кости ныли. Он винил в этом тряску на платформе, глубокие рытвины на мостовых, непривычно быструю езду. Как бы то ни было, на 3-й день, еще до захода солнца, караван входил через въездные ворота в город Бургос. Стук повозок и крики возчиков создавали такой шум, что прохожие останавливались у кромки тротуаров поглазеть. От скрипа колес и топота копыт, выбивающих искры из булыжной мостовой, можно было оглохнуть. — Караван Сальседо в этом году что-то запоздал, — заметил один горожанин. Напротив монастыря Далясуэльгас высился огромный склад Нестора Малуэнды, который дважды в год принимал настриг шерсти из половины испанских земель. Дионисио Манрики и Хуан Дуэньюс остались возле платформы следить за разгрузкой, меж тем, как дон Бернардо Сальседо договаривался о жилье на постоялом дворе Педро Луасеса, где он всегда останавливался и покупал себе в самых роскошных торговых заведениях города нарядную одежду. Дон Нестор Малуэнде встретил его весьма любезно, и все же общество дона Нестора, такого учтивого, такого аристократичного, уверенного в себе, всегда несколько стесняло дона Бернардо. «Я бы чувствовал себя свободнее наедине с государем, чем с доном Нестором Малуэндой», — говаривал он. В этом старике все внушало почтение. Его богатство, его высокая и, несмотря на возраст, стройная фигура, бледные гладко выбритые щеки, коротко остриженные по фламандской моде волосы, его наряд, камзол с четырехугольным вырезом, в котором была видна сорочка, и кафтан с разрезами, который войдет в моду в следующем году. Дон Нестор был, как всегда, гостеприимен. Показал гостю свои последние приобретения — большое зеркало в золотой раме и пару венецианских сундуков, живописно поставленных в гостиной один против другого. Дон Бернардо благоговейно ступал по коврам и столь же благоговейно взирал на плотные до пола занавеси, затенявшие окна. В столь роскошной обстановке голос неизбежно звучал с мягким бархатистым оттенком. Дон Нестор был глубоко опечален, когда дон Бернардо сообщил ему, что супруга скончалась, и что ее смерть, равно как вполне понятные последствия этого горя, были причиной его запоздалого приезда. «Это был мой первый ребенок», — сказал он, сверкнув глазами. «Он тоже умер. Ребенок не умер, дон Нестор. Дитя живет, но какой ценой?» Естественно, возникла тема кресла для родов. И дон Бернардо, несмотря на горестные воспоминания, признал его эффективность. «Младенец застрял», — сказал он, — «но это фламандское кресло помогло его вытащить. К сожалению, оно не могло предотвратить горячку донни Каталины и ее гибель». Дон Нестор усадил гостя между двумя канделябрами и, глядя на него, сокрушенно мигал. «Вот ведь горе! Даже фламандское кресло не спасло от беды». Однако, будучи опытным негациантом, он быстро нашел утешительный выход. «Все, что вы мне рассказали, весьма прискорбно, друг мой Сальседо, но Господь наш промыслитель устроил так, что для всех страданий в жизни сей есть лекарство. Мужчина не может жить без женщины. Если хорошо подумать, женщина для мужчины не более чем запасная его часть, сменное существо, вы должны вторично жениться». Дон Бернардо был благодарен видному кастильскому негацианту за доверительную беседу, однако ее предмет больно его задевал, поддерживал душевное напряжение. «Время покажет, дон Нестор», — сказал он удрученно. «А почему бы не попытаться опередить время? Жизнь коротка, сидеть и ждать у моря погоды не самое лучшее решение, мы не вправе сидеть сложа руки. Вот, возьмите меня, за 30 лет 3 брака, и от каждой жены у меня есть потомство. Торговля шерстью с Фландрией обеспечена 3 ветвями рода». В голове Сальседо закружил рой мыслей. Вопрос о потомстве его, унизительные испытания чесноком, завещание доньи Каталины, но высказал он нечто иное. «Боюсь, я однолюб, дон Нестор», — произнес он еле слышным голосом. Когда дон Нестор улыбался, его лицо покрывалось морщинами, а когда хмурил брови, привычная любезная маска старела 10 лет. «Не бывает мужчин однолюбов, дорогой друг. Это просто обман. Тем более теперь, когда у вас есть где выбирать. В Бургасе в прошлом месяце было приданое в 100 000 дукатов. Многие крупные состояния именно так и начинались с выгодного брака. Дон Бернардо опустил глаза. После месяцев замкнутой жизни и одиночества этот разговор в столь роскошной обстановке с мудрым и опытным собеседником казался ему сном. «Я подумаю, Дон Нестор, подумаю об этом. Если когда-нибудь изменю свое мнение, явлюсь к вам посоветоваться, обещаю». Дон Нестор налил ему бокал вина из Руэды и поблагодарил за то, что Дон Бернардо лично привез шерсть. «Мы даже сэкономили один день», — сказал Дон Бернардо с некоторым хвастовством.